Парфюм, приторный запах, постельный блюз, диоптрий в минус, дегустатор ароматов на вкус. Понятия грусти ничтожны, допустим, и пусть останутся в памяти сотни людских напутствий. Критерий для получения путевки в плеер сотен влюбленных в себя гениев. Собрав мнение за пару пений, продав свой саунд с кровью, без прав на свободу своих творений. А я акварелью придумываю небо на стенах и тонкой кистью небрежно рисую новую песню. Вдохновение запахом свежести. Здесь не место для мести. Я и моя сущность, это мой мир и моя грусть. Я, моя ошибка, слепой сам. Береги парфюм, да, в этом весь я. Слепой дегустатор ароматов дождливых дней. Все, что у меня есть, я отдаю в песни, мои дикие песни. Мой монолог в ритм сам по себе играет рифмами. И независимость каждой мысли завистью брешет. Слюни, разбитые губы, аплодисменты актрисам гран-при, шлюхам слов за стриптиз мыслей. А мне плевать, я забиваю свою тетрадь, опять вдохновляя играми двуличных сух. Дичи, руки грязные, истории разных понавешали на души стадо, от души змея. А я продолжаю придумывать небо на стенах, и моя комната как альбом для рисунка. И мои руки макают кисть в грязь жадно. ЧП, чернила для создания правды. Я и моя сущность, это мой мир и моя грусть. Я, моя ошибка, слепой сам. Береги парфюм, да, в этом весь я. Слепой дегустатор ароматов дождливых дней. Все, что у меня есть, я отдаю в песни, мои дикие песни. Моя дорогая дешевка, капюшон и шорты в дождь. Когда я в мясо убитый, ваш умело по луже. Кому я нужен, кроме моих пошлых стихов, которыми питаются дети, новый солнце. Абстрактный, безумный, сердечный фон будет 3 на 3 миллиарда в цифровой бой.